Глава 13. Дарственная. Спустя полчаса дела обстояли следующим образом. Лантана сидела в мастерской, сцепив руки в замок, и с тоской смотрела в окно. Там светило солнце, еще яркое. Весна близко. Дарек стоял у стены, вроде думал о чем-то, но заодно посматривал на Лантану с беспокойством. Марсель поднялся наверх к Фании. Уже было понятно, что у нее начались схватки. Они могли продлиться долго, но это ничего не меняло. Способа выйти за пределы дома не было. Лантана ждала. Марсель вскоре появился. «Я сказал, что спущусь сделать отвар», — быстро прошептал он им и направился на кухню. Лантана и Дарек поспешили за ним следом. Там Марсель поставил чайник и запер дверь. «Что нам делать?» — спросил он словно сам у себя. Марсель был очень бледен, его глаза были такими огромными, что отражали окружающее словно зеркала. «Я смогу принять роды, если ничего другого не останется», — вдруг сказал Дарек. «Вы сможете?» — Марсель тут же уставился на него с надеждой. «У вас есть опыт?» «Я ассистировал акушеру однажды, но у меня нет ни опыта, ни знаний, так что желательно этого избежать». «Я не знаю, что делать», — прошептал Марсель и закрыл глаза. Через несколько секунд открыл и с мрачной решимостью сказал. «Сейчас я сделаю отвар, который позволит Фании отдохнуть. Потом придется ей рассказать правду, потому что я должен как-то объяснить, почему не будет лекаря. Потом остается только молиться». Лантана стояла неподалеку, но Марсель избегал на нее смотреть. Его лицо было таким потерянным, что плакать хотелось. Она поймала пальцами ткань платья, которое дала ей Фания, смяла его. И решилась. «Лекарь будет», — встретила вопросительный взгляд Дарека и взгляд Марселя, полный неверия и отчаянной надежды. «Я дам Хапрыге то, что он хочет. Дайте мне полчаса подумать в одиночестве». Лантана вышла из кухни и побежала в мастерскую. В летних туфлях, которые ей дала Фания, наверняка самых лучших из тех, что у нее были. В ее милом платье, которое Фания не пожалела для гостей. Конечно, они с Марселем были очень многим обязаны Лантане, однако она способна отличить настоящую доброту от лебезения перед более богатым и сильным. Эта пара была такой искренней, настоящей. Они заслужили лишь счастье. Лантана, тяжело дыша, подошла к окну и прижалась горящим лбом к холодному стеклу. За окном ничего не изменилось. За забором никого не было. Над забором медленно шевелился воздух. Скорее всего, это сморщились края колпака, которые она сама создала и которые сейчас подтянулись, потому что размер дома значительно меньше фермы. Но людей все еще не было видно. Однако никакого сомнения, что кто-нибудь приглядывает за домом и ждет ответа Лантаны, чтобы тут же передать его Хапрыге. Тот любит получать приятные новости как можно быстрее и готов ради этого на многое. Может, сейчас придет озарение? Случится нечто неожиданное и подарит ей выход из ситуации? Проблема лопнет, как мыльный пузырь. Ничего не случилось. Иного выхода не было. Лантана отвернулась от окна и стала продумывать то, что должна была сделать дальше. Она столько раз думала над этим, что последовательность действий словно сама собой всплыла в голове. Спустя ровно полчаса, минута в минуту, в дверь тихо постучали и вошел Дарек. Прошел к столу, за которым с гордым видом восседала Лантана, и сел напротив. «Как дела?» — мягко спросил он. «Хорошо. Теперь хорошо». «Я хочу сказать, что мне жаль», — Дарек вздохнул. «Жаль, что я ничего не смог поделать. Мои связи оказались не такими крепкими, как я рассчитывал. Если бы у нас было больше времени...» «Я понимаю. Я ведь и сама не смогла решить эту проблему, а времени у меня было на порядок больше». «Я бы хотел оградить тебя от всего этого». Дарек повел рукой, будто пытался обхватить то ли дом, то ли весь мир, но не смог. «Спасибо, что ты этого хотел. Я это очень ценю». Лантана улыбнулась. «Но не переживай, я все решила». «Слушаю. Я покажу Хапрыге вход в питомник. Просто дашь ему то, что он хочет?» «Да, но не так, как он хочет. Похоже, у тебя есть план?» «Ну, как сказать? Было бы гораздо проще, если бы я смогла сделать артефакт помешанного. Дарек не успел ничего спросить, потому что вошел Марсель. Фания уснула. Ну, то есть в забытьи. Я хочу знать, что мы намерены делать дальше. Да, конечно, присаживайтесь. Сейчас, когда Лантана приняла решение, ей стало очень легко. Она улыбалась и не могла эту улыбку скрыть. Наверное, со стороны смотрелось странно, потому что Дарек и Марсель хмуро переглянулись. «Не волнуйтесь, все действительно хорошо», — твердо сказала Лантана. «Я понимаю, что делаю. Я отвезу Хапрыгу ко входу в питомник. Он думает, что это даст ему фору, но у него не выйдет туда войти без моего участия». «А если он захочет войти?» — спросил Дарек. «Я его проведу», — Лантана пожала плечами. «А вот обратно выйти он не сможет». «Ты собираешься его убить? Внутри?» Дарек подался вперед, кровожадно сверкая глазами. «Нет, этого не потребуется. Выйти из питомника может лишь маг или с помощью мага». Лантана снова улыбнулась и опустила глаза. Похоже, вскоре она увидит Хиде с дочерью. Возможно, все к лучшему. «Тогда в чем была сложность? С самого начала?» Дарек хмурился все сильнее и напрягался все больше. «О чем ты не договариваешь?» «Ну вот, время самого сложного момента. Рассказать остальное. Я должна буду тоже остаться в питомнике. Навсегда. Ты же знаешь». Лантана все же перестала улыбаться и наморщила лоб. «Ты же знаешь, что когда Хапрыги не станет, мое происхождение станет известным и на меня начнут охоту». «Но Дарек утверждает, что вы не демон», — вступился Марсель. «Даже если и так, кто станет его слушать?» Лантана горько усмехнулась. «Мою сестру убил ваш высший магический совет. Неужели вы считаете, они не понимали, что перед ними вовсе не демон? Они видели ее так же, как вы сейчас видите меня». «Вы о той демонице, что казнили в конце лета?» — сглотнул Марсель. «Да, она такая же демоница, как и я. Мы вместе выросли. Вика никогда никого не убивала, она бы просто не смогла. Характер не тот. Она так жаждала мира, что рискнула всем и пошла к вашим магам. И вот результат. Они ее просто убили». «Но Дарек...» — Марсель не договорил. «Возможно, если он за вас вступится...» «Лантана права. Это не поможет», — тяжело сказал Дарек. «У меня не осталось никаких прав. Для них я не человек. Меня даже не станут слушать. Возможно, мог бы помочь Владлен, но он тоже пропал». «Но тогда я...» «Вы ничего не скажете и не сделаете, Марсель», — строго одернула его Лантана. «Вы будете молчать ради Фани и своего ребенка. Поверьте, если не мне, женщине, то Дареку, что ваше заступничество ничем мне не поможет, а вам навредит». «Но это неправильно!» «Марсель, прошу, думайте о своей жене. Мне бы очень помогло, если бы я была уверена, что вы из-за меня не пострадали, что из-за меня не стало плохо таким прекрасным людям». Марсель покраснел, но взгляда не отвел. Он думал, и Лантане стало его немного жаль. Она и сама не раз видела в зеркале этот лихорадочный взгляд, когда пыталась что-нибудь наскоро придумать. Ничего дельного из этого обычно не выходило. «Нам нужно сделать следующее», — Лантана поспешила всех отвлечь. «Вначале отправим Хапрыге сообщение с моим согласием. Подчеркнем, что действовать ему нужно очень быстро, потому что если он опоздает к моменту родов, мне уже не нужно будет спешить, и я отменю свое согласие, заберу его обратно». «Не волнуйтесь, Марсель, Хапрыга ни за что не станет тянуть. Думаю, он прекрасно понимает, что второго такого удачного шанса запереть меня с беременной не выпадет». «Согласен», — хрипло добавил Дарк. Он смотрел на стол и не поднимал головы, хотя Лантане отчаянно хотелось, чтобы Дарек на нее взглянул. Тогда Лантана продолжила. «Как только мы отправим послание, я напишу Дареку вольную». Вот тут тот вскинул такие глаза, но взгляд у него был темный и нечитаемый. «Я изучила закон о рабстве. Я могу тебя освободить. Да, твой статус не определен, но фактически маги приравняли тебя к рабу. Значит, на тебя действуют все права, как и на любого другого раба». «Зачем?» — коротко спросил Дарек. «Чтобы ты смог остаться свободным, и тебя было не так-то просто вернуть господину Анисенко. Ты же понимаешь, что он сразу попытается это сделать. Будучи вольным, ты обратишься к брату. Он поднимет своих юристов, и они тебя отстоят. В крайнем случае император вмешается. Судя по тому, что я узнала, император втайне благоволил вашему роду, да и лишнего скандала не захочет». Лантана замолчала и заставила себя перейти к последнему пункту. «Марсель, вам я отпишу свое состояние, как своему преемнику». Марсель ничего не ответил, но отвалившаяся челюсть и застывший взгляд явно показывал, что он, мягко говоря, удивлен. «Я сделаю это не по доброте душевной», — продолжала Лантана. «Взамен вы позаботитесь о моих людях. Старая Улита, Дудка, Вангалия, Сера и Кармат. Все эти имена будут в дарственной. Я верю, что вы не обманете и не позволите им бедствовать. Да, я понимаю, что взваливаю на вас тяжкую обязанность нести ответственность, но другого выхода нет. Я знаю, что вы их не бросите. Мое немалое состояние и связи будут вам за это утешением». «Должен быть другой выход», — пробормотал Марсель. «Если он появится, скажите мне», — лучезарно улыбнулась Лантана. «А пока давайте начинать. Времени мало». «Марсель», — Дарек остро взглянул на него, — «пожалуйста, оставьте нас на 5 минут». Тот, не раздумывая, сразу пошел на выход. «Заварю пока всем чаю», — сказал Марсель перед тем, как выйти и оставить их наедине. Лантана вдруг почувствовала, что у нее внутри все затряслось, будто она состояла из киселя. «Лантана!» Она мотнула головой и побоялась на него посмотреть. Тогда Дарек встал и подошел к ней, развернул вместе со стулом, ногой пододвинул к себе второй стул и сел напротив. Даже так он оказался выше и смотрел сверху. «Лантана!» Он взял ее за руки и заставил поднять глаза. «Посмотри на меня. Ты должна взять меня с собой». Она медленно покачала головой. «Должна взять меня с собой», — упрямо повторил он. «Мне все равно, куда ты направляешься. В питомник, к демонам, хоть в подземный мир». «Ты разве не понимаешь?» — Лантана снова покачала головой, любуясь его лицом. Такие грубые черты, и, как оказалось, такое отзывчивое сердце. Я осталась видеть его так недолго. «Если ты уйдешь со мной, возможно, ты никогда не сможешь вернуться. У тебя не будет будущего». «Его и так не будет. Ты разве не понимаешь?» Он сжал ее руки и слегка встряхнул. «Я здесь только из-за тебя. Я в своем уме только благодаря тебе, и если ты уйдешь, я не вижу смысла оставаться». «Зачем? У меня ничего нет. Ни единой иной причины задерживаться в этом мире. Если ты уйдешь, я перестану видеть впереди свет. Мне будет некуда идти и незачем». «Но разве ты не хочешь жить?» «Нет», — просто сказал он, но Лантана сразу поверила. «Возьми меня с собой». «Но у тебя остался твой брат, он поможет тебе». «Лантана!» Дарек снова встряхнул ее. «Услышь меня! Я хочу пойти с тобой. Ты должна меня взять, иначе я просто сдохну. И это не шутка, так и произойдет. Моя жизнь в твоих руках». Это звучит как шантаж. Это звучит как просьба человека, который не видит другого выхода. «Если ты уйдешь, я потеряю тебя навсегда. Я не смогу найти путь в этот ваш питомник, не смогу найти никого из вас. Жить в ожидании чуда. Вдруг ты снова появишься передо мной? Нет! Я не хочу. Ну же!» Мысли Лантаны метались, как бешеные белки в колесе. «Ты не понимаешь», — Лантана затрясла головой, — «ты окажешься заперт в питомнике навсегда. Возможно, ты больше не сможешь выйти». «Думаешь, я этого боюсь?» Он мрачно усмехнулся. «Я боюсь лишь одного, что ты уйдешь. Думаешь, я люблю этот безумный мир, который превратил меня в жалкого раба? Кроме Владлена нет людей, которых бы я уважал. Все эти... Я не буду твоим грузом, нет. Взамен я многое вам расскажу. О Верховном Магическом Совете, о господине Анисенко, то, чего не знает даже император, о прорыве, который превратил меня в жалкую тварь, о том, что в его появлении виноват эксперимент господина Анисенко, о том, что он специально нашел местность подальше от столицы и знал, что там будет мой полк, о том, что некоторые старшие маги просили его не делать этого. Слишком опасно, но все они удачно погибли до начала эксперимента. расскажу о появлении темных дроу. Они существуют. Я видел их представителя своими глазами. Я многое знаю. Возьми меня с собой, и вся эта информация станет вашей». «Звучит как шантаж», — растерянно повторила Лантана. У нее даже голова пошла кругом. Всего пару минут назад принятое решение казалось простым и понятным, а теперь все снова смешалось. «Я никогда не сделаю ничего тебе во вред, клянусь! Просто прошу, не уходи без меня». «Я...» Лантана пристально посмотрела ему в глаза и поняла, что не сможет от него отказаться. Да, она считала, что Дареку будет лучше здесь, ведь она даст ему вольную, а его брат о нем позаботится. Ведь у Виконта всяко больше влияния и юристов, чем у артефактора, пусть даже вполне обеспеченного. Но что, если Дарек действительно не хочет жить без нее? Ей вдруг очень сильно захотелось в это поверить. Ну, а почему бы и нет? Что она теряет? Ровным счетом ничего. Зато если рискнет, возможно, будет счастлива, ведь мысль никогда больше не увидеть Дарека была просто ужасна. Да, сейчас не было времени это представлять, но Лантана ведь знала, что однажды, когда все закончится, буря уляжется, и она окажется в безопасности, в питомнике. Однажды ей придется подумать о том, что они больше никогда не встретятся. «Я буду счастлива, если ты поедешь со мной», — быстро сказала Лантана, будто могла не успеть, а он вдруг возьмет да передумает. «Пожалуйста, поедем со мной». Дарек замер. Ненадолго. Потом медленно встал и обхватил ее за плечи, а потом прижал Лантану к себе. Она вжалась щекой в его живот, практически потеряв способность дышать, но ей совсем не хотелось вставать, а хотелось сидеть так дальше. Она помедлила, а потом тоже обняла его за талию. Казалось, и слова больше никакие не нужны, просто тишина и близость. Простые вещи, когда мужчина и женщина наконец смогли понять, что им нужно для счастья. Дверь, конечно же, в самый неподходящий момент открылась. «Извините». Однако, даже извинившись, Марсель продолжал стоять на пороге. Конечно, уйти он, учитывая происходящее и беременную жену наверху, не мог. Лантана разжала руки и села прямо. Дарек мимолетно провел руками по ее плечам и отошел чуть в сторону. «Мне нужна бумага и перо», — сказала Лантана. «Да, конечно». Марсель прошел к секретеру и достал листы бумаги и несколько перьев. Лантана сразу же села писать записку для Хапрыги. Ее губы то и дело растягивались в радостной улыбке, но приходилось корчить несчастную физиономию, чтобы найти нужные слова. Хапрыга не должен ничего заподозрить. «Итак, я вынуждена, как можно скорее, надеюсь на ваше слово, прошу посодействовать, не будем ссориться». Вместе с ультиматумом Хапрыга прислал инструкцию, как отправить ему ответное послание. Просто воспользоваться тем же тубусом, в котором лежала записка. Его устройство напоминало брошенный кошелек на веревочке. Ты помещаешь внутрь предмет, который хочешь передать, в данном случае письмо, и дергаешь за веревочку, подавая сигнал. С той стороны его тянут, пока не возьмут в руки. Это, кстати, учитывая ситуацию, была весьма интересная система получения ответа. Лантана даже подумала, что тот маг, который помогает Хапрыге, очень даже непростой маг. Записка была готова, но эта мысль, повторно пришедшая в голову, никак не хотела уходить. Лантана мяла листок в руках и думала. Маг. Непростой маг. Сильный, опытный маг. Невероятно редкий по уровню знаний и владения магией. А что если... Что если это господин Анисенко? Лантана вдруг бросила письмо и вскочила. Марсель, сидевший напротив, насторожился, но ничего не сказал. А Лантана искала, искала. Дарек сидел неподалеку на стуле. Голова опущена, руки висят вдоль тела, почти касаясь пальцами пола. Кажется, будто он глубоко погрузился в какие-то раздумья. Но сама поза и еще... Лантана присмотрелась. Еле заметная бледность, сжатые губы, болезненная складка на лбу и глаза, слишком темные, будто заплыли чернотой. «Дарек, ты голоден?» — спросила она. А потом вспомнила, сколько магии влила в него последний раз. Совсем недавно, на кухне, целую прорву. Дарек вскинул на нее глаза, и даже слов никаких не понадобилось. Да, примерно так он и выглядел на арене. «Почему ты снова голоден?» «Я не знаю». Он поморщился, поднял руку и сжал переносицу. «Никогда раньше голод не наступал так быстро. Во мне будто бездна разверзлась, меня трясет, голову туманит». Лантана сразу же подошла и положила руку ему на плечи. Можно было передать магию иначе, но ей хотелось к нему прикоснуться, хотелось его поддержать. Дарек был горячий, даже через одежду чувствовалось, как у него бежит под кожей обжигающая кровь, которая распространяет по телу ненормальный жар. Такого быть не должно. Лантана закрыла глаза и представила, что ее магия, словно крупинки воды, обволакивает и охлаждает его, не дает сорваться. Они стояли так несколько минут, и Лантана с каждым вздохом становилась к нему ближе. Забывала, что они не одни. Она прижалась бедром к его спине. Ее магия окутывала Дарека прохладным облаком, и темная багровая туча, которая его окружала, постепенно размывалась. Наконец все закончилось. Жар прошел. Сила перестала впитываться в него, будто лилась в бездонную бочку, и можно было остановиться. Дарек пришел в себя. «Спасибо». Он положил руку поверх руки Лантаны. «Это не просто так», — сказала она. «Знаешь, что я думаю? Что во всем происходящем как-то замешан господин Анисенко». Марсель вместе со своим стулом придвинулся к ним поближе. Он выглядел встревоженным. Конечно, одно дело связаться с Хапрыгой, тот все же незаконный элемент, которого будут рады уничтожить при случае полицейские. Совсем иное дело господин главный изыскатель, который наверняка обладает совсем другого рода поддержкой свыше. Дарек нахмурился. «Почему ты так думаешь?» «Маг, который помогает Хапрыге, слишком всесильный. Такие не берутся вдруг ниоткуда». «Да, я тоже это заметил», — сказал Марсель. «Очень странно, что такой знающий маг помогает кому-то вроде Хапрыги. С его умениями он не стал бы размениваться на противозаконные дела. Он и без того бы прекрасно жил». «Но его могли шантажировать», — предположил Дарек. «Могли, но с такими умениями ему проще обратиться за помощью к императору. Магов подобного уровня в стране единицы, за них встанут горой. Хапрыга и пикнуть не успеет, как его к ногтю прижмут». «Может, этот маг сделал что-нибудь очень плохое?» — продолжал Дарек. «С такими умениями, — подчеркнул Марсель, — ему бы простили многое, если не все». Они замолчали, красноречиво переглядываясь. Кажется, каждый представил самое ужасное, что мог наделать маг и что ему могли простить. Лантана, к слову сказать, ничего такого уж жуткого не придумала. Или не хотела придумывать, все равно. Зато ей пришла в голову другая мысль. «Возможно, этому магу просто нравится. Нравится делать то, что он делает. Возможно, он по натуре садист». «Да, такое тоже нельзя исключать», — нехотя согласился Марсель. «Лантана, говори все остальное», — попросил Дарек. «Хорошо. Я думаю...» «Все же я думаю, что Хапрыге помогает именно господин Анисенко, ну или его доверенный маг, или даже маги. Что его интересую не я», — Лантана взглянула на Дарека, — «а ты? Твой голод. Что бы произошло в этом доме, если бы у меня не было такого количества магии?» Дарек посмотрел на Марселя, испуганно сглотнул. «Я уже сожрал бы здесь всех». «За что был бы уничтожен на месте? Твой голод искусственно наведенный, ведь нет ничего. Щит не мог так подействовать. Марсель, а вы что думаете?» «Я согласен, что щит не может тянуть магию, он совершенно на это не настроен». «Могли ли вы просто ошибиться?» — уточнил Дарек. «Сразу вдвоем? Нет!» — Лантана покачала головой. «Наверное, ты не знаешь, как устроены артефакты? Они влияют на что-то одно и просто не могут влиять на другие вещи. Грубо говоря, вот ты взял синюю краску, и желтая она стать не может. В артефактах нет такой функции. Краска всегда одна». «Да, Лантана совершенно права. Если это специально не заложено в артефакте, оно не случится. Значит, господин Анисенко захотел меня уничтожить. Дарек неприятно усмехнулся. Не пожалел даже вас. А чего нас жалеть? Лантана тоже усмехнулась. Марсель — выскочка-артефактор. Его жена вообще не имеет для магов никакого значения. А я посмела тебя забрать и не захотела вернуть, когда господин Анисенко надумал потребовать обратно. Но почему он не уничтожил меня раньше? Зачем это делать сейчас? Возможно, пытался уничтожить, но твой господин Брабер не позволил. Но почему он повторяет попытку именно сейчас? Возможно, сыграл роль твой брат или всеобщая известность. Что ты имеешь в виду? Твой брат захотел вернуть тебе титул. Он был очень рад, что ты жив, и говорил, что тебя нужно восстановить в правах, и этот вопрос, скорее всего, будет решать император. Возможно, он стал говорить об этом в обществе. Возможно, даже пытался попасть на аудиенцию к императору. А господин Анисенко испугался, что ты вернешь свои права, и тогда твое слово будет против его слова. Наверное, ты и правда многое знаешь. Такого, чего нельзя рассказывать свету. «Да, знаю я немало», — Дарек задумался. «Но как господин Анисенко связался с Хапрыгой?» «Этого мы не узнаем, но вряд ли это сложно», — Лантана пожала плечами. «Только одно «но». Хапрыга ведь знает, что у меня бесконечный запас магии. Значит, ты не проголодаешься. К чему тогда это все?» «Он знает, но это не значит, что он сказал об этом Анисенко», — Дарек вдруг широко усмехнулся. Похоже, у них разные цели и секреты, которыми они не посчитали нужным обменяться. Похоже, каждый тянет одеяло на себя и пользуется другой стороной в своих интересах. «Господин Дарек», — Марсель вздохнул и решительно сказал, «что вы знаете такого, за что вас нужно убивать?» «Вы тоже хотите это узнать, чтобы убивать пришлось вас?» «Хотел бы я знать, из-за чего все это свалилось мне на голову». «Боюсь, вы просто случайная жертва, Марсель. Мне очень жаль, но я не могу вам рассказать». «Если правда о происхождении Лантаны вскроется, допрашивать вас будут с применением ментальных техник. Сами понимаете, вам придется все рассказать, пока вы лишь случайный свидетель. Но если станете хранителем секретов, с вами будут обращаться иначе. Лишь поэтому я молчу». «Хорошо», — Дарек взглянул в сторону лестницы. «Сколько у нас времени? Когда она проснется?» «Думаю, не больше часа, может, меньше. Тогда вначале закончим с запиской. Лантана, она готова?» «Да, только я кое-что добавлю. Намекну, что о моем ответе никто не должен знать, потому что иначе тут появятся маги, которые давно меня подозревают, и все лавры достанутся им. Это чтобы он не сообщил господину Анисенко. Нам нужно успеть уйти до того, как тот появится». «Отлично!» — Дарек взял ее руку и поцеловал. «Раньше я и не подозревал, какие потрясающие чувства может вызвать умная женщина. Восторг и поклонение!» Лантана лишь улыбнулась. «Пока не время. Наверху Фания, которой нужна срочная помощь. Но теперь в Лантане теплилась надежда на что-то хорошее. Пусть все складывается не совсем так, как ей хотелось, ведь придется оставить любимый дом, людей, к которым она привыкла, состояние, которое она зарабатывала несколько лет, снова прятаться. Зато у нее был Дарек. Она глубоко вздохнула. «Что тебя тревожит?» — спросил Дарек. «Нет, ничего, я не поэтому. Просто если бы я была чуть умнее и быстрее сообразила... Если бы мне хватило времени сделать этот артефакт, хотя, с другой стороны, он наверняка противозаконный. Но Хапрыгу мне не жаль». «Какой артефакт?» — поинтересовался Марсель. «А, да теперь неважно. Просто недавно мне пришло в голову, что если сделать артефакт, который сведет Хапрыгу с ума, заставит делать какие-то нелепые вещи, то я буду в безопасности. Мало ли что может нести безумец. Даже обвинить добропорядочную женщину в том, что она демон из питомника». «Идея мне нравится», — мрачно сказал Дарек. «Жаль, что ты не успела ее воплотить». «Я просто не знала, как это сделать», — Лантана пожала плечами. «Это ведь воздействие на разум, даже не на тело. Марсель, наверное, понимает, насколько это сложно. Твой ошейник работает по похожему принципу, но он действует на тело, а разум... Таких техник нет в открытом доступе. Да, это сложно, но... Можно попробовать. Марсель поднял голову. В его глазах горел так хорошо знакомый Лантане огонь любопытства. Очень интересно. Впрочем, он тут же опомнился. Хотя сейчас и не время. Да, давайте отправим записку, чтобы Хапрыга поспешил. Лантана снова села к столу и дополнила свое послание несколькими строчками, уже не заботясь о том, как они будут звучать. Перечитала его. Вроде бы все. Потом они сунули записку в тубус, открыли входную дверь и дернули за веревочку. Через несколько секунд за нить потянули. Лантана не ошиблась. Хапрыга оставил кого-то присматривать за домом. Значит, он не только стремится получить ответ как можно быстрее, он еще совсем не доверяет своему компаньону. Но что, если тот тоже оставил следящего? Сложно представить, что господин Анисенко свяжется с кем-то вроде Хапрыги и не подстрахуется. Они оба скорее окружат каждый себя стеной из подручных, ожидая удара в спину. И это окружение явно будет не лишним. И вот тубус поплыл над землей и исчез в решетке забора. Все, теперь нужно ждать. «Лантана!» — позвал Марсель. «Этот сводящий с ума артефакт. Я могу попробовать его сделать. Я весьма интересовался ментальным направлением, возможностью воздействовать на человеческий разум. Оно самое неизученное, или скорее самое тайное. Думаю, его сознательно не позволяют изучать в академии. Так вот, я многое читал и прикидывал, как это можно сделать. Если не считать, что это нарушение закона», — Марсель тяжело вздохнул, — «то я готов». «Знаете, Марсель, а я и не сомневаюсь, что вы смогли бы создать такой артефакт. Только я не могу позволить вам рисковать. Не спорьте. Дело не только в вас и вашей милой жене, и в вашем малыше, который скоро появится на белый свет. Дело еще и в моих людях, о которых вам придется позаботиться. Если вас поймают, а это может произойти, учитывая, что с Хапрыгой работает господин Анисенко, вы себя погубите и остальных». «Это если его станут судить», — вдруг сказал Дарек. «Но если у него будет личное разрешение императора на любой проступок, исключая насилие и убийство, и еще государственную измену, то его судить не станут». «Вы говорите о золотом билете?» — спросил Марсель. Лантана лишь глазами хлопнула. «Именно». «Что это такое?» — все же спросила она. «Это особый императорский подарок. Очень интересная вещица с точки зрения закона». «Но что именно он значит?» «Это некая бумага, которая прощает ее обладателю одно нарушение закона, вопреки всему». «Не понимаю», — протянула Лантана. «Человек с золотым билетом может позволить себе нарушить закон. Единожды». Лантана покачала головой. Она так и не поняла, как можно нарушать закон лишь потому, что у тебя есть какая-то бумажка вроде личного разрешения императора. «И что толку? Где я возьму золотой билет?» — озадаченно спросил Марсель. «Хм, думаю, я продам вам свой», — невозмутимо ответил Дарек. «Что?» — Лантана с изумлением взглянула на него. «Откуда у тебя золотой билет?» «Мне его подарил император, посмертно». Лантана сжала губы. «Да он издевается, что ли? Каждое слово приходится клещами тянуть». «Когда я геройски пропал», — пояснил Дарек, с трудом сдерживая улыбку. «Император выдал мне именной золотой билет. Возможно, он рассчитывал, что я им никогда не воспользуюсь. Билет хранился у брата, а вчера я его забрал, на всякий случай». «Но ведь билет именной! И как ты можешь им воспользоваться, учитывая отсутствие у себя гражданских прав? Ты же...» На слове «раб» Лантана споткнулась и замолчала. Ее и саму удивляло, почему так сложно произнести вслух это слово. Но чтобы сделать это по отношению к Дареку, приходилось себя заставлять. «Я не могу, ты права, но... мы сейчас создадим юридическую коллизию. Ты, как моя хозяйка, владеешь всем моим имуществом и можешь им распоряжаться. Билет, по сути, подарок, то есть имущество. Ты можешь его продать кому угодно, просто заключив договор от своего имени». «Кажется, мы сегодня создадим сразу несколько юридических коллизий», — рассмеялась Лантана. Ну что же, давайте писать. Дарственную на свое имущество с уточнением о заботе за прислугой Лантана написала быстро, потому что форма ей была известна хорошо. Она ранее несколько раз сверялась с юристами, как правильно все составить и учесть. Договор купли-продажи золотого билета она тоже написала быстро. Он был стандартным, только за основу она взяла не себя, а своего раба. Договор купли-продажи она сразу отдала Марселю, который поставил свою подпись. «Носите всегда при себе», — посоветовал ему Дарек, передавая небольшой золотистый конверт. «И используйте лишь в крайнем случае, если вас поймают с готовым артефактом безумия. Но лучше, если о нем не будет знать никто». «Да, но если мне действительно удастся создать артефакт, чем это вам поможет, ведь вы уже будете далеко?» — спросил Марсель. «Я же не смогу вам его передать». Дарек переглянулся с Лантаной. «Спрячьте его», — сказал Марселю, — «и храните. И не пытайтесь с нами связаться, мы сами вас найдем. Если нет, значит, так суждено». «Возможно, вам даже не стоит делать этот артефакт по-настоящему. Достаточно просто рассчитать и составить чертеж, и сделать его только если мы появимся. Прошу, не рискуйте понапрасну. Одно дело — теория на бумаге, и совсем другое — рабочий запрещенный артефакт в доме». «Хорошо, я так и сделаю». «Вам и без того придется нелегко», — Лантана с сожалением покачала головой. «От вас долго не отстанут. А когда из-за хапрыги пойдут слухи, что ваша работодательница — демон из питомника, как же я не подумала! Они посчитают, что вы со мной в сговоре». «Вы скажете, что понятия не имеете, что происходит», — перебил Дарек. «Слушайте, Марсель, запоминайте. Вот что случится дальше. Лантана пропадет. Хапрыга пропадет. Его подручные распространят информацию о том, что Лантана — демон из питомника. Но вы не станете ждать этого момента. Как только Фания родит, вы пойдете в полицию и напишите заявление, что Хапрыга похитил Лантану и ее раба, который пытался ему помешать. И вам угрожал расправой, если вы будете вмешиваться. В случае необходимости подтвердите это под клятвой. Ведь он на самом деле вам угрожал». «Да», — воскликнула Лантана. «Если я исчезну, они не смогут проверить, демон я или нет. И скорее поверят вам, что Хапрыга украл и убил состоятельного артефактора, беззащитную женщину, чем каким-то подельником Хапрыги. Это очень хорошая идея». Она светло улыбнулась Дареку, тот ей. Почти потянулся к Лантане, Марсель раскашлялся. «Да, но вы написали мне дарственную», — сказал он. «Возникнут вопросы, почему вы это сделали, да еще прямо перед похищением». Лантана недолго думала. «Я внесу пометку, что дарственная действительно лишь в случае моего убийства или пропажи без вести». Она тут же схватила лист бумаги и стала писать новую дарственную. «А вы скажете, что Хапрыга мне угрожал. Свидетелей будет немало. Все мои домашние подтвердят. И я таким образом подстраховалась, чтобы до моих денег Хапрыга не добрался». «Ваши домашние будут думать, что вас убили», — замялся Марсель. Лантана замерла с пером в руках. «Зато они будут в безопасности», — тихо сказал Дарек. Через несколько минут старая дарственная была уничтожена, а Марсель получил новую. Он бережно сложил ее в папку из красного картона с документами, где уже лежал договор купли-продажи золотого билета и тот контракт, который они заключили с Лантаной ранее. Завязал атласную ленту и спрятал в ящик стола, который после запер на ключ, а ключ прицепил к цепочке на поясе и сунул в карман. Методично и спокойно. Марсель любое дело доводил до конца. Все было готово. Тут сверху раздался звон колокольчика. Фания проснулась. Марсель на глазах растерял свою невозмутимость, вскочил и буквально забегал по мастерской кругами. Остановился. «Что мне нужно?» «Вам нужно подняться к жене», — подсказал Дарек, «и проверить, как она себя чувствует, успокоить ее и сказать, что доктор вскоре будет. Думаю, Хапрыга вот-вот появится». «Да, я тоже так думаю», — поддержала Лантана. «Но все же нам нужно подготовиться. И к другому варианту», — продолжил Дарек. Марсель вытаращился на него и стал отступать к двери. Посмотрю, как она там, потом вернусь за чаем. Наверняка она захочет пить. Будущий папаша тут же исчез. Лантана с укоризной посмотрела на Дарека, но ничего не сказала. Конечно, не стоило друг друга пугать заранее, но все могло случиться. Подготовиться не мешает. Только как тут готовиться? Да, и вот еще... «Дарек», — вспомнила она, — «у нас с тобой осталось еще одно незавершенное дело». «Поцелуи?» — сразу же предположил он. «Что?» — Дарек встал со стула и подошел к ней. «Думаю, нам не помешают поцелуи. Много поцелуев». Лантана как-то сразу забыла, что собиралась сказать. Идея о поцелуях показалась ей очень привлекательной, даже... Может, и думать ни о чем другом не стоит. Но... «Наверху Фания». «Если я тебя поцелую, ты сможешь остановиться?» — спросила Лантана, смотря на него во все глаза. «Потому что я, кажется, не смогу». «Ты права». Дарек вздохнул и отвернулся. «Ты права, Лантана. Не будем рисковать». «Тогда у нас остался еще один вопрос, помимо поцелуев», — поспешила она уточнить. «Какой?» — уже серьезно спросил Дарек. «Твой ошейник. Нужно попробовать его снять». «Зачем?» Лантана помялась, почему-то она никак не могла сказать, но все же собралась силами, вздохнула. «Пока на тебе ошейник, ты вынужден меня слушаться». Он кивнул, сделал широкий жест рукой, мол, продолжай. «Если что-то пойдет не так, Хапрыга может что-нибудь придумать. И заставить меня. Ты же помнишь, что случилось в парке?» Дарек внимательно смотрел на нее некоторое время, а потом сказал: «Не переживай, больше такого не повторится». «Ты не понимаешь». Лантана покраснела и продолжила с отчаянием, через силу. «Может быть, ты думаешь, что я устаю и смогу ему противостоять? Это не так. Он уже почти заставил меня делать гадости. Я допускаю, что он может придумать что-то еще. И заставить меня снова. Он умудряется надавить на самое больное. Найти такие угрозы, которых я не ожидала, и от которых я не могу вот так сразу абстрагироваться, как-то найти выход. Он может взять меня врасплох, а я не хочу. Нужно снять с тебя ошейник, чтобы тебе ничего не угрожало. Хотя бы попробовать». «Ты не волнуйся», — Дарек покачал головой, — «дело не в тебе. Хотя я считаю, Хапрыги тебя не сломить, ты себя недооцениваешь. Дело в ошейнике. Смотри». Дарек поднял руки и спокойно снял с себя ошейник. Тот лишь щелкнул и раскрылся, и остался лежать на его ладонях. И даже мигать продолжал.